Глава 9. Муром. Наместник Емыш. День сменял день. Довольно часто попадались деревни, большие и малые, даже городки. Там останавливались, покупали продукты, муку, зерно, овес для лошадей и прочее. Торговали понемногу. В одном городке, довольно крупном, именуемом Муром, у хузар потребовали заплатить торговую пошлину. Акиба заплатил. Река близ Мурома была широка и просторна. Кораблей много, всяких, изрядно булгарских. На рынке булгар тоже было немало. У Ильи на булгар имелся зуб с тех времен, когда они туда с Богуславом плавали. Ну и потом, когда во время большого похода Владимира там ранили Богуслава. Ранил, правда, не булгарин, а Габдулла Безотчий, наемник. Брат поправился. Габдулла был бит великим князем, стал его ближним защитником, и вообще с булгарами нынче мир, дружба и безмытная торговля. Но не любил Илья булгары все тут. Даже после того, как брат побил Габдулку на Божьем суде. А Акиба со своими как раз в Булгарию плыл. И дальше уже по Хвалынскому морю в Шимаху. Так что с булгарами в Муроме торговать Акибе неинтересно. Впрочем, и кроме булгар здесь было довольно продавцов-покупателей. На железо, что Илья у Сварожича взял, а потом Акибе продал, в Муроме спрос был. Две лучшие кольчуги люди наместника взяли. И подороже, чем Акиба Илье заплатил. Илья не огорчился. Он не купец, воин. К воину гривны сами приходят. Пока хузары торговали, Илья направился в гости к наместнику. Кремль в Муроме немал, двор просторен, а грить уважительно. Особенно после того, как Илья назвался. Его тут же принял с почетом сам наместник. Увел к себе в личные покои разговаривать. Наместник хоть и ставлен был не Киевом, а Черниговским князем, но о родне Ильи не просто слыхал, а был лично знаком и с князь воеводой, и с его обоими сыновьями. А с Богуславом так и виделся недавно, поскольку тот ходил мимо городка не раз, и последний нынешней весной. Имя у наместника было непривычное — Емыш. Емыш расспросил о Владимире, о Сергее, вообще о делах киевских. Илья поведал, что знал. Поинтересовался, как тут, в Муроме, добро ли. Наместник заверил, милостью князя Владимира совсем хорошо. Людей торговых много, правда, булгары да Русь безмытно торгуют, но и других немало. Да и рыночный сбор все платят, как же без этого? Но не жалуются, ходить по Оке нынче спокойно. Так уж и спокойно, усомнился Илья. Леса вокруг богатые, а где леса, там и люди лихие. Выше по реке бывает вятичи озоруют. «А здесь мы всех бьем», — заверил наместник. Но как-то уж слишком пылко заверил. Илья хоть молод, а чуял, когда собеседник лукавит. Однако вопросов больше не задавал, не его дело. Затем, как водится, пирушка. Подняли чару за Илью в родню, за великого князя Владимира, за князя Черниговского Фарлафа, потом за гостя славного княжича и гридни киевского, потом за хозяина, потом за всю славную грить. В общем, когда на следующее утро пришел стриж, Илья спал в обнимку с двумя тюремными девками и просыпаться не пожелал, кинув стрижа кувшином из-под меда. Стриж кувшин поймал, поставил на пол и вернулся на лодью без Ильи. Однако, посовещавшись, хузары решили без него не отплывать. Тем более место не дикое, и есть где поразвлечься денежным гостям. Развлеклись. Рижей учинил драку с охранником местного богатея. Девку не поделили. Рижей купца побил. Сильно. Купец пожаловался наместнику. Наместник глянул на Рижея. Да и сунул его в яму, назначив аж 3 гривны выкупа. Илья об этом узнал, когда пришел на лодью. Акиба деньги приготовил, но был возмущен. 3 гривны! А ведь у побитого никаких увечий, синяки одни. «Пойдем», — сказал ему Илья. «Я поговорю с наместником». Наместник Емыш удивился. Не знал, что Илья и Угр на одном корабле приплыли. Поинтересовался, что общего у киевского княжича и у злобного Угра. «С Угром ничего, а вот с хузарами родство», — пояснил Илья. «Сестра его замужем за Йонахом, сыном Машега». «Эти что ж, тоже твои родичи?» — поморщился наместник. Видно было, что хузар он тоже недолюбливает. «Дальние», — соврал Илья. «Но речь не об этом. Речь о справедливости. Вот он слыхал, что не Угр был зачинщиком драки. Так ли это?» «Видаки наши говорят, Угр начал», — возразил наместник. «Допустим», — не стал спорить Илья. «Хотя проверить надо. Угр вашим чужак, а побитый земляк. Могли и соврать». «Ты что ж, киевлянин, решил на моей земле дознание вести?» Все дружелюбие наместника улетучилось. «Как можно?» — отказался Илья. «Тебя здесь правду хранить поставили. Тебе и судить. Да только у нас в Киеве, да и в Чернигове, как я слыхал, за побитую харю и помятые бока с вольного человека вира не берут. Что ж, тогда каждого смерда, что другому смерду нос разбил, на княжий суд волочь». Стоявшие поблизости отроки захихикали. Наместник глянул на них сурово. «За кровь отвечать надо». Говорили они во дворе детинца, и разговор у них шел интересный, так что к отрокам, что сопровождали наместника, прибавились другие дружинники. Уже с дюжину набралось. «Так кровь они оба друг другу пустили», — возразил Илья и вдруг заметил, что подражает батиной речи. Говорит так же солидно, весомо и по делу. Заметил и порадовался. «А кто зачинщик, узнать нетрудно». «Это как же?» — нахмурился наместник. «А по обычаю», — жизнерадостно сообщил Илья. «Перекресток у вас найдется?» Емыш не понял, нахмурился еще больше. «Само собой найдется», — заявил кто-то из дружинных. Другие поддержали одобрительными возгласами. Наместник сообразил, о чем речь, и замотал головой. «Не наш это обычай, дикий, поганский». «Ну, почему же?» — возразил Илья. «Прошлой зимой у батюшки моего и боярина Семирада спор вышел. Так на божьем суде и решили. И великий князь по тому суду боярину и виру назначил. Или ты считаешь, что великий князь не ведает, что по христианскому обычаю, а что нет?» Сказано было будто вскользь, но по сути угроза. Емыш — человек князя Черниговского, но черниговский князь Владимиру кланяется. И ежели дойдет до него, что Емыш великого князя в образец не ставит, ой, аукнется это муромскому наместнику. «Пусть будет так», — согласился Емыш. «Но побитый против Угра биться не должен. Болен он. Замену найдем». И оглянулся на своих, ища подходящего бойца. «Замена — это по правде», — кивнул Илья. «Однако, если за него кто из твоих дружинных встанет, ты должен поединок чистым объявить». «Как это?» — вновь нахмурился наместник. «Что же это за наместник такой, наших обычаев воинских не знающий?» — удивился Илья. И пояснил. «Это значит, что поединчик ваш на время поединка становится безродным, и коли убьет его рыжей или изувечит, то ни вира за княжьего человека платить не будет, ни мстить ему за смерть никто не должен». «Не убьет», — заявил наместник. «Всяко бывает», — заметил Илья. «Рыжей на мечах хорош. Я б сказал, не всякий киевский гридень с ним управится. Но у тебя, я вижу, есть воины плохие. Да и суд это Божий. Господь правого защитит». «Ну, что скажешь, господин Муромский? Быть суду Божьему?» Наместник задумался надолго. Потом изрек мрачно. «Забирай своего Угра, без вира его отдаю. Из уважения к твоему роду». Грить разочарованно заворчала. «Еще бы! Никому лихость не показать, и поединка не будет». «А ты языком молоть ловок», — заметил напоследок наместник. «Не скажешь, что без усы». «Так у батюшки научился», — ухмыльнулся Илья. «Спасибо за угощение и ласку. Даст Бог, свидимся. Может, и свидимся, проворчал наместник, и чуть позже, когда Илья уже отошел и не слышал, но думаю, что нет. И тоже ухмыльнулся. Недобро.